Глава 5. Лес. До деревни Лужки мы доехали меньше, чем за час. На одном из перекрестков распрощались со смотрителем станции и направились к рынку. Именно там следовало искать того, кто сможет отвезти нас дальше. На поиски нужного человека Оникс отправился один, а мы с Кэти остались ждать его на лавочке в небольшом скверике. Погода благоволила. Сияло солнышко. Дул легкий свежий ветерок, а природа радовала буйством зелени. Да и сама деревня оказалась скорее маленьким городком с мощёными центральными улицами, магазинами и миленькими двухэтажными домиками. «Ну что, Магнолия, как ощущения после вчерашнего приключения?» — спросила Кэти, лукаво взглянув на меня. «Понравилось?» «Нет». Лишь стоило вспомнить о состоянии полной беспомощности, и стало тошно. А если бы слушала нас и сразу сказала правду, этого бы не случилось. Мы бы предотвратили попытку похищения, и твои нервы были бы спокойны. Теперь её тон стал назидательным, но чувство вины у меня все равно не вызвал. «А я говорила», — ответила ей. «Вы сами мне не поверили». «Так надо было уточнить, что сны у тебя вещие», — парировала Кэти. «Ладно, расскажи подробнее. Что именно тебе снится? Нужны особенности ритуала. Выкладывай, что помнишь, все детали». Увы, помнила я ничтожно мало, но все равно рассказала, что в каждом сне ритуал проходил ночью в лесу. Вокруг стояла невозможная тишина. Из моего обездвиженного тела уходила кровь. А когда я давала согласие на передачу дара, меня убивали ударом в сердце. Ни в одном из снов я не могла увидеть того, кто проводил ритуал, да и говорил этот человек со мной шепотом. Добавила я в конце своего рассказа. А в последнем сне услышала голос. Женский, незнакомый. И теперь точно знаю, что мой дар желает забрать другая ведьма. Кэти кивнула, принимая информацию, и, чуть подумав, спросила. «Скажи, а ведьма-ведьму может узнать со стороны? Может, вы чувствуете друг друга?» «Да, мы ощущаем друг друга как сосредоточие сил природы. Я и магов чувствую. К примеру, у тебя мощный темный дар. Настолько сильный, что другие стихии, которые тоже тебе подвластны, почти не улавливаются. Кстати, я впервые такое встречаю». «Темный дар — редкость с некоторых пор», — чуть погрустнев ответила девушка. «Ты училась в академии?» Мне вдруг на самом деле стало интересно узнать ее лучше. Тем более, что она сама показала, что настроена на разговор. «Нет», — ровным тоном бросила Кэти. «Не до того было. Да и дар у меня такой, с каким спокойно жить не дали бы. Училась я по книгам и записям бабушки. А азы брат показывал». «Я тоже самоучка», — кивнула я, понимая, каково ей пришлось. «И с моим даром тоже в академии не место. По крайней мере, в нашей империи. Папа пытался найти мне наставницу, но ни одна не согласилась. К тому же они хорошо прячутся. Многие даже носят амулеты, чтобы другие сестры по дару их не почувствовали». «А что ты можешь?» — поинтересовалась Кэти, сев ко мне в полоборота, и в ее бледно-голубых глазах зажегся интерес. «Я же с ведьмами тоже до этого не сталкивалась, а нам в грядущем деле не помешало бы знать сильные и слабые стороны друг друга». «Да ничего толком не могу», — вздохнула я. «Знаю всего несколько заклинаний, да и те получаются через раз. Моя проблема в том, что дар очень мощный. Дозировать силу я не умею. А стоит только вспылить или сильно разнервничаться, энергии мира стягиваются ко мне сами, и контролировать такую мощь очень сложно. Когда я однажды сорвалась на нашего садовника, срубившего мое любимое дерево, мне лишь чудом удалось отвести от него удар. Но сад за пару минут почти полностью высох. Даже думать не хочу, что стало бы с человеком. А самое неприятное, что после таких вспышек неизбежно приходят откаты». Кэти мой рассказ не напугал ни капли, даже наоборот. Теперь она смотрела на меня со странным энтузиазмом, а потом вдруг выдала. «Давай, когда окажемся подальше от людей, проведем эксперимент. Я знаю немало заклинаний. Возможно, что-то из них будет работать и с твоей силой». А вообще, где-то я читала, что ведьмы отличаются от магов тем, что действуют не на расчетах, а на интуиции. «Это так», — подтвердила я. «Знаешь, я могу посмотреть на человека, потянуться к дару и сказать «усни», и тот мгновенно рухнет. Но мою няню так потом неделю разбудить не могли, И, по словам доктора, чудо, что она вообще проснулась. «Отличное умение, нам может пригодиться». Теперь в глазах Кэти стоял восторг. «А если скажешь «забудь» или «прыгни со скалы»? Подействует?» «Не знаю и знать не хочу». Меня передёрнуло. Главное, что я поняла о своем даре. Большая сила — это большая ответственность. Однажды, лет в 15, я поругалась с соседской девочкой и в сердцах подумала, чтобы она замолчала. Мне даже говорить это вслух не пришлось. Все и так сработало. Кэти издала смешок. «Сколько эта несчастная молчала?» — спросила она. «Месяц», — виновато вздохнула я. Да и то заговорила она лишь после поездки к загадочной травнице. После того случая я старалась не заводить подруг и почти перестала выходить за пределы нашего имения, а еще поняла, что у меня никогда не будет ни друзей, ни возлюбленного, ни своей семьи. Ведь и дружба, и любовь — это то, что вызывает сильные эмоции. А если я буду испытывать подобное, то любое мое слово, любая яркая мысль может привести к катастрофе. Чудо, что в моей жизни появился Валт Хафир. Он купил дом по соседству с нашим и, однажды увидев меня из-за забора, решил во что бы то ни стало со мной познакомиться. Это случилось год назад. Поначалу я отказывалась от любых его приглашений, и тогда он начал беседовать со мной через забор. Валт оказался милым, веселым, интересным молодым мужчиной. И, что самое главное, он не вызывал у меня сильных эмоций. Да, с ним было приятно проводить время, но моя душа оставалась спокойной. Даже когда он впервые поцеловал меня, я не испытала ничего, кроме легкого смятения. Тогда-то мне стало понятно, что он для меня идеальный жених. Рядом с ним мой дар вел себя смирно, да и сама я была спокойна. Он утверждал, что любит меня. Я же сразу сказала, что любить не могу, но призналась в сильной симпатии. Мы на самом деле собирались пожениться этой осенью, но договорились перенести свадьбу. Во время нашей последней встречи я рассказала Валту, что уезжаю учиться в Ферсию и, возможно, никогда не вернусь домой. А он сначала расстроился, даже разозлился, но потом пообещал, что найдет меня, чего бы ему это ни стоило. Да, когда Кэти и Оникс спрашивали, кто знает, куда именно я направляюсь, пришлось умолчать об осведомленности Валта, ведь они сразу бы решили, что именно жених и устроил на меня охоту. Но я не верила в это, не хотела даже думать о подобном, потому и не сказала им о нем. «Опасная ты девушка, Магнолия», — с мягкой усмешкой произнесла Кэти. «Знаешь, в чем то природа наших с тобой даров одинаковая». «Я покажу тебе несколько техник. Может, они помогут держать силу под контролем». Наш разговор прервало появление на аллее сквера, как всегда, хмурого Оникса. Подойдя ближе, он сначала внимательно оглядел меня, будто выискивал повреждения, и только потом повернулся к Кэти. «Я нашел машину с водителем. Выезжаем через час. Нужно купить провизию», — сказал он. И я поняла, что время короткого отдыха для нас закончилось, а впереди снова ждет путешествие в туманную неизвестность. До места добирались на старой дребезжащей машине, которую управлял молодой светловолосый парень. Всю дорогу он благоразумно молчал, лишь изредка поглядывая через стекло заднего вида то на меня, то на Кэти. Оникс разместился на переднем пассажирском месте и делал вид, что дремлет. Да только он точно притворялся, правда, не понимаю, зачем. А вот я часть дороги все таки проспала. Сказались ночные приключения, но зато к концу поездки чувствовала себя полной сил. Путь занял не меньше 3 часов, в течение которых мы петляли по горным серпантинам. Закончился он в довольно странном месте, где не было ни намека на присутствие других людей. Водитель просто остановил свой престарелый транспорт на пустынном перекрёсте, откуда в сторону уходила узкая проселочная дорога. «Дальше вам только пешком», — сказал он, двумя руками дергая рычаг ручного тормоза. «Машины там просто не проедет. Идите по дороге все время вверх, не заблудитесь». «Разберемся», — ответил ему Оникс, захлопнув за собой дверцу. Он проследил, чтобы мы с Кэти благополучно покинули салон и направился к багажнику за остальными вещами. «А что вам понадобилось в верхних шахтах?» — спросил наш водитель. «Туристы туда обычно в начале лета едут. Сейчас там уже холодно». «А мы особенные туристы», — чуть раздраженно бросил Оникс. «Зря вы сегодня отправились. Лучше бы завтра рано утром выехали. — не унимался парнишка, которого, кажется, прорвало на разговоры. «Уже вечер. Можете не успеть дойти до места по-светлому, а с наступлением ночи в горах опасно». «Разберемся», — отмахнулся от него наш хмурый брюнет, а после вытянул из кармана несколько купюр и протянул водителю. «Здесь оговоренная сумма, а вот это...» Он добавил еще 50 фитов. «Чтобы, если спросит, ты сказал, что отвез нас в Харфис. Ясно?» «Конечно, ясно», — проговорил паренёк, забирая деньги. «Яснее не бывает, господин. Хорошего вам путешествия, а я, пожалуй, поеду». И с этими словами он поспешил сесть в свою старенькую синюю машину, завел двигатель и умчался, оставив на память о себе лишь клубы, поднятые колесами пыли. «В путь!» — скомандовал Оникс, забросив на плечо большой рюкзак со множеством карманов, и первым зашагал по узкой заросшей дороге, больше напоминающей тропинку. Кэти взяла свою сумку и пошла за ним, а я с тяжелым вздохом посмотрела на саквояж. «Да, к сожалению, тащить свои вещи мне придется самой. Но ничего, справлюсь». Сразу за первым поворотом начинался крутой подъем. Под ноги то и дело попадали мелкие камушки, отчего подошвы моих туфель безжалостно скользили. Длинная юбка очень мешала идти. Приходилось постоянно придерживать ее руками. Неудивительно, что шла я медленнее всех. И все равно выдохлась уже через полчаса такой дороги. Легкие горели, в боку кололо. Ноги едва слушались, зато мои сопровождающие были бодры и будто бы совсем не устали. «Давайте отдохнем», — попросила я. «Надо спешить», — ответила Кэти. «Или желаешь заночевать в лесу?» «Я не могу идти быстро», — покачала я головой. Сейчас даже перспектива провести ночь в палатке не казалась мне пугающей. «Да уж, с физической подготовкой у тебя явные проблемы», — усмехнулась девушка и повернулась к Ониксу. «Что думаешь?» «А что тут думать?» Он смотрел на меня со снисходительностью, смешанной с раздражением. «Придется сбавить темп, или наша леди просто упадет на половине пути. Ближе к закату начнем присматривать место под ночлег». Мне все же позволили несколько минут посидеть на бревне, а потом мы снова отправились в путь. Дорога все время шла вверх, лишь изредка радуя относительно ровными участками. Первой шагала Кэти и выглядела так, будто просто прогуливается по лесу в свое удовольствие. Продвигались мы теперь намного медленнее, и постепенно я даже начала привыкать к такой нагрузке. Оникс шел позади. Когда я оступалась или поскальзывалась, он поддерживал меня под локоть, но сразу же отпускал. А в какой-то момент просто отобрал у меня саквояж и понес сам. При этом не сказал ни слова, но я все равно прониклась к нему теплой благодарностью. Мы еще трижды останавливались, чтобы я могла немного отдохнуть. И во время последнего маленького привала Бран посмотрел на небо, чуть нахмурился и сказал, что пора искать место для ночлега. Теперь мы шли еще медленнее и все больше смотрели по сторонам. Вот только солнце уже почти спряталось за макушки гор, а склон будто специально стал еще более крутым. На таком не то что палатку не поставить, там даже сидеть будет проблематично. Тогда-то мне и пришло в голову попросить помощи у леса. Я отчетливо ощущала его энергию с того момента, как мы вышли из машины. Конечно, поздоровалась по всем правилам, поделилась с ним силой. И только теперь подумала, что могу попробовать обратиться к нему с просьбой. Для этого требовалось найти старое, но живое дерево. И к моей радости вскоре на пути встретился большой раскидистый дуб с 5 стволами. Именно к нему я и направилась, сойдя с дороги. «Мэгги, ты куда?» Тут же заметила мой маневр Кэти. «Сейчас, подожди, дай мне минуту», — ответила я ей, и сквозь колючки и кусты стала пробираться к своей цели. Несчастную юбку пришлось подвязать на поясе, потому что она уже и так была вся в репьях. Но как только я дошла до дуба и прижала ладонь к его теплой шершавой коре, то сразу почувствовала в нем биение жизни. «Прекрасный дуб! Помоги нам! Покажи полянку, где мы сможем остановиться на ночлег». «Обещаю. Будем хорошими гостями и не навредим лесу и его обитателям». Конечно, ответа я не услышала. Деревья не умеют говорить или передавать мыслеобразы. Все, что я могла получить, — это знаки или интуитивное направление. Но по теплому потоку силы, чуть заколовшему кончики пальцев, я поняла, что меня услышали. Когда я снова выбралась на дорогу, меня встретили одинаково озадаченные провожатые. «Ты не самый лучший вариант выбрала для похода в кустике», — прокомментировала Кэти, оглядев мой потрёпанный наряд. «И одежду тебе, кажется, надо другую подобрать». «Я попросила помощи у леса», — ответила ей. «Нам подскажут, где искать хорошее место». «И как?» — Оникс скептично приподнял темную бровь. «Сейчас прибежит зайчик и поведет нас к идеальной поляне, как в сказках?» «Вряд ли». Я даже не обиделась на его очевидную попытку поддеть. Отвернувшись от сопровождающих, прикрыла глаза, медленно вздохнула, мысленно потянулась к лесу и почти сразу ощутила ответную волну энергии. А в душе появилось чувство, что нам нужно идти дальше. «Давайте попробуем», — предложила я, поймав полный сомнения взгляд Оникса. «Я чувствую направление. Думаю, лес нам на самом деле поможет. Дашь мне шанс?» Он ответил не сразу, но спустя несколько долгих секунд все-таки кивнул. «Ладно, види, Магнолия, все равно мы сами вряд ли найдем подходящее место до темноты», — проговорил он, будто смирившись. А я не сдержала благодарной улыбки. Все же иногда он не такой суровый бука, каким пытается казаться, и в глубине его души точно есть свет. Теперь я шла первой. Казалось, даже силы появились, или открылось второе дыхание. Минут 10 мы продолжали подниматься вверх по крутой дороге. Поросль вокруг становилась только гуще, а колючие кустарники — выше и раскидистей. Если честно, я сама уже почти не верила, что лес на самом деле может помочь, и уже была готова признать, что ошиблась. Как вдруг, проходя мимо кряжестой сосны, почувствовала с ее стороны странный зов. Он ощущался глубоко на уровне интуиции, но я зацепилась за него, как за путеводную нить. Подошла ближе к дереву, коснулась смоляной теплой коры и с удивлением уставилась на узкую тропинку, которую еще мгновение назад точно не видела. Она начиналась как раз за широким стволом и вела куда-то влево. «Идемте», — позвала я за собой Кэти и Оникса, и они даже возражать не стали. Тропка была узкой, едва различимой, но по ней, по-видимому, ходили довольно часто. Она петляла между деревьями, огибала огромный, высотой в 3 человеческих роста, валун и вскоре привела нас к ручью с чистой холодной водой. А рядом с пологим бережком обнаружилась большая скала, нависающая над круглой полянкой, словно козырек крыши, и, судя по отсутствию под ним растительности, это место не раз использовалось людьми для ночевок. «Ну как?» — спросила я, обернувшись к Ониксу. «Можем здесь остановиться?» «Ты еще спрашиваешь?» Он оглядывался по сторонам, будто не веря в реальность происходящего. А когда снова посмотрел на меня, в его глазах стояло восхищение. «Магнолия, прости, что не сразу поверил в твои таланты. Тут и вода есть, а скала защитит от ветра и возможного дождя. Сейчас поймаю нам ужин, и все будет просто идеально». «Нет, Оникс». Я от испуга едва не назвала его настоящим именем. «Я обещала лесу, что мы не станем вредить. Нельзя убивать здесь животных. Если сделаешь это, нам отомстят. Не зли лесных духов. Не надо». Я видела по его лицу, что он недоволен, что очень хочет возразить, но все же сумел промолчать, а потом просто кивнул. «Ладно, едим то, что есть в запасах», — нехотя проговорил Оникс. «Развести костер и сварить кашу хоть можно?» «Можно». Я благодарно ему улыбнулась. «Но осторожно». Он фыркнул и ничего отвечать не стал. Пока Кэти показывала мне, как ставить маленькую палатку и расстилать спальные мешки, Бран занялся готовкой, и вскоре по поляне поползли соблазнительные запахи каши с консервированным мясом. Честно говоря, никогда раньше мне и в голову бы не пришло, что я буду так радоваться столь простому блюду. Еда получилась вкусной, а в ужине у костра оказался свой диковатый шарм. Честно говоря, я наслаждалась не только едой, но и самой обстановкой. Треском дров, запахом папоротника, шуршанием листьев. И чувствовала себя как никогда свободной, словно, наконец, была на своем месте. А еще то и дело ловила на себе странные, выжидающие взгляды Брана. Он смотрел так, будто ждал от меня чего-то. В итоге я не удержалась и спросила его, в чем дело. И, к моему удивлению, он ответил даже без ворчания. «Я был уверен, что ты устроишь нам новую истерику», — сказал Оникс. «Ты же леди, и вряд ли тебе хоть раз приходилось вот так задерживаться в лесу. Но ты спокойно сидишь на бревне вместо кресла, ешь из плошки самую простую походную кашу и улыбаешься так, будто всю жизнь об этом мечтала. Это «Неожиданно». Его слова заставили меня улыбнуться. В мыслях царило блаженное умиротворение. И, несмотря на общую усталость, я чувствовала себя переполненной энергией. Она тянулась ко мне сама, проходила по каналам, пронизывала каждую частичку моего тела и возвращалась обратно к лесу, земле, воздуху, заходящему солнцу. Она наполняла меня, а я щедро делилась с окружающим миром своей силой. Между нами установилось что-то вроде естественного обмена или симбиоза, и это было удивительно гармонично. «Я люблю лес», — ответила я, встретив взгляд Брана. «А вот в таком, живом, самобытном, почти лишённом людей, мне бывать ещё не приходилось. Здесь...» Я вдохнула полной грудью сладковатый воздух. «Хорошо. Я уверена, что нас никто не тронет, нам никто не навредит. Конечно, если мы сами не станем вредить лесу». «Не станем», — чуть раздраженно бросил Оникс и подкинул в костер несколько сухих веток. Солнце уже давно скрылось. Небо над головой стремительно темнело, и я понимала, что скоро единственным источником света для нас останется небольшой огонек костра. А еще с наступлением темноты вдруг стало стремительно холодать. Нет, мне было известно, что в горах всегда холоднее, чем на равнинах. Но когда с выдохом с моих губ сорвалось облачко пара, я просто опешила. «Температура упадет еще на несколько градусов», — проговорил Оникс, заметив мое замешательство. «Ночами тут холодно, хоть до заморозков пока дойти не должно, потому спать будем все в одной палатке. Она сохранит общее тепло и не даст нам замерзнуть». Я бросила взгляд на маленький тряпичный шалаш, который мы с Кэти установили чуть раньше. На самом деле, до этого момента я полагала, что спать там будем мы с ней вдвоем, все же обе девушки, и даже хотела возразить Ониксу, заявить, что неправильно мужчине ночевать вместе с леди, но ничего не сказала. В конце концов, вчера мы тоже провели ночь в одной комнате, и ничего ужасного не произошло. «Ох, кажется, мы с Браном начинаем умнеть. Теперь думаем, что нам стоит друг другу озвучивать, а где лучше промолчать. И, кстати, прогресс в общении налицо. Мы с ним за этот вечер даже ни разу друг другу не надерзили. Интересно, насколько хватит этого нашего мудрого перемирия?»